Глава 20. Ирина проснулась от того, что рядом с ней закашляла Маша. Сладкий сон как ветром сдуло. События минувших дней и ночи с потрясающей четкостью всплыли перед ней. И блуждание по заснеженной деревне в поисках нужного дома, и знакомство с сестрой Ростовцева, и его несуразными, но вполне милыми коллегами, и, наконец, происшествие на льду. Маша снова кашлянула. Не очень сильно, но достаточно убедительно. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросила Ирина, встав со своей кровати и подойдя к девочке. «Ничего», — вздохнула дочь. «Думаю, через недельку поправлюсь, и мы сможем поехать к тете Ксюше». «Через недельку?» — глаза Ирины округлились. «Даже думать об этом не хочу. Сегодня на вечернем автобусе мы отправляемся в Москву. Все. И никаких капризов». Она пощупала лоб девочки и немного успокоилась. Температуры, похоже, не было. В задумчивости она вернулась к своей кровати, села на краешек и, глубоко вздохнув, стала готовиться к разговору с хозяином дома, который, скорее всего, предстоял с самого утра. Надо же, в конце концов, объяснить ему, что никакие они не друзья Натальи, что сами увидели ее в первый раз и что Наталья думает... Нет. О чем она думает, Ирина даже думать не хотела. Почему? Почему она не разубедила сестру Ростовцева? Правда, рано или поздно всплывет, и все узнают, что они с Машей обманщицы и самозванки. Ирина шептала себе под нос всяческие оправдания. Скорее бы расставить все точки над «и», думала она, и убежать из этого дома. Ничего, найду себе другую работу, попроще, поближе к Москве. Или в самой Москве. А здесь оставаться стыдно. Хорошие отношения, даже деловые, не начинаются с обмана. Маша вылезла из-под одеяла и, на цыпочках подбежав к ней, села рядышком. «Мам!» — легонько толкнула она в бок Ирину. «Ты что это шепчешь?» «Да так», — ответила та, — «ничего особенного». «Думаю, как объяснять буду, почему мы появились в чужом доме чуть ли не под видом новой семьи Игоря. Да к тому же почти что ночью». «Никакой не ночью. Просто зимой темнеет рано. Ну и объясним, что хотели сотрудничать с ним». Маша придвинулась поближе. «Мы же не бандиты и не грабители. Мы честные люди». «Честные? Да не очень», — вздохнула Ирина. «Глупости», — возмутилась Маша. «Да, может быть, если бы мы с самого начала сказали правду, то нас сразу бы выставили за дверь. И очень, может быть, никто бы не спас ему жизнь». «Попробуй это Ростовцеву объясни», — буркнула Ирина. «И объясню», — сказала Маша, — «если он на машине не уехал». Такая мысль Ирине в голову не приходила. А вдруг действительно уехал этот режиссер по своим делам, а их запер, и когда вернется, неизвестно. «Слушай», — сказала она, — «надо бы на разведку сходить. Что-то в доме подозрительно тихо». «Вот я и говорю», — подхватила Маша, — «надо вниз спуститься. Тем более, что есть уже очень хочется. Я пошла». Она встала с кровати и направилась к двери. «Подожди, я с тобой». Ирина поднялась, быстро влезла в джинсы и свитер, поправила покрывало и, пригладив волосы, пошла вслед за девочкой. Они осторожно спустились по лестнице и стали двигаться по коридору первого этажа, открывая по очереди все двери. Хозяина они обнаружили на кухне. «А, вот и гости проснулись!» — широко улыбнулся он. «А я тут решил на скорую руку что-нибудь приготовить. В силу сложившихся обстоятельств завтрак могу предложить весьма скромный. Увы, все мои припасы так и остались лежать на льду». С этими словами Игорь вынул из холодильника банку шпрот и несколько яиц. «Ничего страшного», — ответила Маша, по-хозяйски доставая из хлебницы батон. «Моя мама даже из простых продуктов может что угодно приготовить, хоть кашу из топора». «Маша, прекрати», — одернула девочку Ирина, которая все еще чувствовала себя крайне неловко. «Зачем прекращать?» Ростовцев посмотрел на Ирину, и от этого она еще больше смутилась. «Мне очень любопытно узнать о вас побольше. Вы мне ничего о себе не рассказали». «Просто вчера все было так неожиданно», — пробормотала Ирина. «Честное слово, я хотела рассказать. Я думала, я собиралась. Вот и хорошо», — Улыбка не сходила с лица Ростовцева. «Уверен, вечером у нас будет время обо всем поговорить. Днем, к сожалению, я вынужден буду вас покинуть». Но вечером начала была Ирина, но в этот момент на плите что-то зашипело, и Ростовцев бросился туда с криком: «Чуть не забыл!» — он, обжигаясь, снял с огня едва не убежавшее молоко. «Я же Маше новую порцию фирменного лекарства готовить начал!» «Лучше бы вы про него забыли!» — вздохнула Маша, которая к этому времени уже нарезала батон и взялась за открывание шпрот. «Давайте я тоже поучаствую в приготовлении завтрака», — сказала Ирина. «Тем более, что мои кулинарные способности разрекламированы, неудобно стоять в стороне». Когда же она пожарила яичницу, а Игорь сварил кофе, все сели за стол. «Я думала, что у вас полно всякой еды, а тут даже меньше, чем в нашем кафе», — заметила Маша. «А у вас есть кафе?» «Ничего у нас нет. Даже квартиры. Мы от папы ушли. К тете Ксюше и дяде Володе. А в кафе мы кофе иногда пьем и планы обсуждаем», — объяснила Маша. И от этих откровений Ирину бросило в жар. «Классное кафе! В самом центре!» — как ни в чем не бывало, продолжала девочка. «А еще там вид из окна классный, сказочный. Там все, как у лукоморья, и дуб, и цепи, и 33 богатыря». «А богатыри-то откуда?» — засмеялся Игорь. «Богатырей там, конечно, нет!» Маша с аппетитом принялась за завтрак. «Просто, когда на забор вечером смотришь, кажется, что богатыри в шлемах стоят». «Ешь и не болтай», — сделала замечание Ирина. «Забыла, что болтун — находка для шпиона». «Да я вроде не шпион». «А хороший разговор за столом очень люблю». Игорь разлил кофе по чашкам. «Вообще-то, когда я строил этот дом, то мечтал, что за большим столом будет собираться большая семья, друзья, просто хорошие люди, типа нас», — вставила Маша. «Да», — согласился Игорь. «Ну вот, дочку я хотел тоже Машей назвать, а сына — Иваном». «А назвали как?» — поинтересовалась Ирина. «Никак», — после небольшой паузы ответил Ростовцев. Ирина решила, что дальнейшие расспросы на эту тему будут нетактичными, однако Маша проявляла искренний интерес к личной жизни Игоря. «Почему?» — спросила она, подливая себе кофе. «Жена не хотела рожать», — ответил Игорь. «Почему не хотела?» — не унималась Маша. «Маша!» — сделала замечание дочери Ирина. «Тебе не кажется, что задавать столько личных вопросов неприлично, тем более детям?» «Да, в общем, никакого секрета здесь нет», — повернулся к ней Игорь. «Она актриса, и этим все сказано. Театральные подмостки — вещь жестокая. Чуть зазевался, чуть отстал, и твое место уже заняли. Так что разговоров о том, чтобы уйти хотя бы на год со сцены, она и слышать не хотела. Я уж не говорю о том, что панически боялась поправиться». «Я так и знала», — сказала Маша. «Почему?» — Игорь снова повернулся к девочке. «Неважно». Маша отодвинула от себя опустевшую тарелку и лениво потянулась. «Но вы не расстраивайтесь. Вам сколько лет?» 38. «У вас еще вся жизнь впереди», — с видом знатока произнесла девочка. Игорь и Ирина засмеялись, и в этот момент откуда-то из глубины дома раздался бой часов. «Слушайте», — лицо Игоря вдруг снова стало серьезным, — «я же опаздываю!» Он вскочил из-за стола и вылетел в коридор, продолжая кричать на бегу. «Ирина, не забудь про лекарства для Маши! Кабинет открыт, компьютер в твоем распоряжении, до вечера!» Хлопнула входная дверь, и вскоре раздался звук отъезжающего автомобиля. «Ну вот, даже спасибо не успели сказать», — растерянно произнесла Ирина. За окном было темным-темно. Гости Ростовцева уже давно поужинали неизменной яичницей, благо яиц в доме было предостаточно. Маша выпила очередную порцию лекарства и легла спать, а Ростовцев так и не возвращался. Глаза Ирины слипались. Весь день она провела за компьютером и ужасно устала. Но позволить себе заснуть она не могла, мало ли что может случиться в чужом доме. и мало ли что случилось с его хозяином, почему его так долго нет. Часы в соседней комнате пробили 3. Продержаться до утра. «Еще 4 часика», — говорила она себе, — «а там разбужу Машу, и как раз на первый автобус успеем. Невежливо, конечно, уезжать, не простившись, но ведь и бросать гостей тоже невежливо». Ирина посмотрела на дочь. Девочка спала, свернувшись калачиком и положив под щеку ладонь. Ирине тоже захотелось прилечь рядышком и вздремнуть. Слишком много сил потребовали от нее последние дни. Отдохнуть и выспаться — вот чего ей хотелось сейчас больше всего на свете. Ну и ничего страшного. Со сценарием я почти разобралась. Завтра утром просмотрю написанное на свежую голову, уедем в Москву, там и отдохну. А еще надо бы дозвониться до этих курсов. Ирина закрыла глаза и стала перебирать в памяти все, что с ней случилось. Вспомнила и о том, что, если верить картам, встреча с принцем не за горами. Она представила себе замок на опушке леса, из ворот которого, горцуя на белом коне, выехал прекрасный принц. Он подъезжал все ближе и ближе, и скоро можно было различить черты его лица. «Ну, конечно!» Ирина открыла глаза, воображение сыграло с ней злую шутку. Сказочный принц оказался похож на Ростовцева, а замок, при внимательном рассмотрении, оказался точной копией его дома. «Глупости какие!» — буркнула Ирина. «Спать хотелось все сильнее. Может, стоит прогуляться по дому? Рассмотрю его как следует, а заодно и сон прогоню», — подумала Ирина. Она тихонько встала, вышла за дверь и осмотрелась. С чего бы начать? Пожалуй, с кабинета. Она, конечно, там уже побывала, но не успела его толком рассмотреть. Первым делом Ирина решила как следует изучить огромные напольные часы с маятником, те самые, к бою которых она прислушивалась вот уже 2 сутки. Она выключила люстру, и комната погрузилась в приятный полумрак. Теперь ее освещала только настольная лампа. Ирина отметила то, с каким вкусом был обставлен кабинет. Если бы не электричество, можно было бы предположить, что находишься в родовом поместье какого-нибудь графа или князя. В титулах и родословных она ровным счетом ничего не понимала, но и без этого было ясно, что тот, кто продумывал здешнюю обстановку, обладал чувством прекрасного. Ирина прошлась по комнате и, немного поколебавшись, села за стол в удобное кожаное кресло, отметив, что здесь работать было бы удобнее, чем на диванчике, где она провела весь день с ноутбуком на коленях. Справа от нее в рамках стояло несколько фотографий. На первой она увидела эффектную женщину лет 35. Видимо, это и была жена Ростовцева. Скорее всего, фотография была сделана на сцене или на съемочной площадке. Женщина была одета в какой-то немыслимый костюм, напомнивший Ирине эпопеи про космических пришельцев. Длинные волосы актрисы были заплетены в тонкие косички, торчавшие во все стороны. Под подбородком блестел то ли обруч, то ли ошейник. Макияж, выполненный в холодных тонах, делал женщину похожей на мумию. «Вот уж никогда бы не позволила себя так изуродовать», — сказала вслух Ирина, беря в руки фотографию и внимательно ее изучая. «И на стол бы рабочий такую красоту не поставила, чтобы настроение не портить». «Да уж, попробуй понять этих людей искусства. Каждый по-своему с ума сходит. Жена в монстра переодевается, а муж в проруби купается зимой». Она поставила фотографию назад и взяла следующую. На этом снимке чета Ростовцевых была запечатлена на фоне пальм. Причем Игорь выглядел очень жизнерадостным и приятным человеком. Он широко улыбался, обнимая жену. Жена и на этом снимке была одета во что-то непонятное, как будто завернута в кучу разноцветных простыней. «Да нам, простым смертным, этого не понять», — усмехнулась Ирина. «В отличие от своего мужа, Актриса была достаточно серьезна, как будто фотографировалась на паспорт. Наконец дошла очередь до последней фотографии. На ней была незнакомая женщина лет 60. «Наверное, мать», — догадалась Ирина. У женщины было доброе, интеллигентное лицо. Видимо, она сидела в саду, за ее спиной были видны россыпи ярких цветов. «Надо же», — подумала Ирина, — «она ведь, наверное, не думала никогда, что ее сын станет известным режиссером». Ирина вспомнила о своей дочери, спавшей в соседней комнате, и заволновалась. Она погасила настольную лампу и в темноте вышла в коридор. Заглянув в комнату, она убедилась, что там все было без изменений. «Ладно», — решила Ирина, — «пойду еще немного погуляю и вернусь». И она продолжила осмотр комнат, снова и снова мысленно восхищаясь стилем. «Интересно», — подумала Ирина, — «а что у него находится на третьем этаже?» Стараясь не скрипеть ступеньками, она поднялась еще на один этаж, но, увы, дверь наверх была закрыта. Разочарованно вздохнув, Ирина стала спускаться. Часы в кабинете пробили 5, когда она снова присела на кровать рядом с Машей. Девочка спала крепко и даже не пошевелилась, когда Ирина поправила одеяло. «Сама-то я уже вряд ли засну», — подумала она, закрыла глаза и снова начала мечтать. Она представила себя на сцене в длинном ярко-красном платье. Рядом со сценой крутились журналисты и фотографы, а она шла вперед среди ярких огней, не замечая никого из них, глядя на одного человека, стоящего впереди. Его лицо становилось все ближе и ближе, и скоро Ирина могла различить каждую черточку.